Глава 5. Терра. Площадь определенно радует глаз привычными для меня особняками. Добротные, прямоугольные в сечении, они больше не напоминают грибы-поганки, вылезшие из земли, как это было на окраине столицы. Знать бы, который из этих чудесных домиков мой. Посмотрела наверх. Нет, так определенно можно свихнуться. Поверенный стоит на мерцающей платформе из воздуха и медленно спускается вниз. Так, наверное, удобней, но я бы не смогла шагнуть в пустоту. Веревочная лестница все же надежней. «Вы так ловко спустились? Я не устаю восторгаться вашей прытью». «Благодарю». «Куда нам?» «Вон то здание теперь принадлежит вам, и все дома за ним тоже. Прошу». Мужчина услужливо оттопырил локоть. «Взяться, не взяться?» «Лучше возьмусь. Мало ли, какие еще меня тут ожидают сюрпризы». «А дом симпатичный. Огромные окна-витрины, два этажа, второй, похоже, жилой. Плоская крыша и, самое главное, весь фасад увит стеной ярко-зеленой изгороди, которую ножницами равняют двое мужчин. С таких, должно быть, лепили атлантов, подпирающих стену музея. Широкие спины прикрыты легкой тканью, волосы распущены и свисают до плеч, ноги затянуты в чрезмерно узкие кожаные штаны. Обуви совсем нет, голыми ступнями мужчины стоят на деревянных перекладинах лестниц. Тянутся, гнутся, сами напоминая податливые лозы. И все это великолепие состригает листик к листику плотную зеленую стену, разросшегося по фасаду вьюна. Великолепно. Вы не находите? В целом, да. Окна такие большие. Грабители не пытаются влезть в здание ночью? Исключено. Действует договор с городской управой. Ночью всегда дежурит стража на углу справа от здания и вон на том перекрестке. Кроме того, в доме увеселений проживает безотлучно 10 мужчин и прислуга. Ограбления исключены. Я рада. Можем идти? Да, конечно. Простите, я думал, вы станете наслаждаться видом подольше. Позже. Для начала я хотела бы перекусить и ознакомиться со всем перечнем собственности, а также доходов и, что немаловажно, расходов. «А вы точно не родственница госпожи Норы Шуц?» «Почему вы спросили?» «Узнаю ее деловую хватку». «Тем лучше». «Главное не смотреть на два этих оживших соблазна. Мужчины по определению не могут быть настолько красивы. К щекам подло подкрался румянец. Ну уж нет, я всегда умела держать себя в руках и не краснела при виде красавцев». Ну, может, кроме самой ранней юности. Надо подумать о чем-то плохом. Например, об отсутствии документов или о том, что меня ищет королевский гонец. Вряд ли найдет, конечно. Госпожа Терранова не имеет и больше не может иметь ничего общего со сборщицей винограда из придорожной деревни. Но все же. Надо будет купить шляпу с вуалью и туфельки с каблучком. Здесь, похоже, так носят. При нашем приближении мужчины заметно напряглись. Ножницы стали щелкать, немного не попадая в такт. Красивые. Еще и на запястьях у каждого по браслету. Вены на мышцах вздуваются при каждом движении. В лица бы посмотреть, да оба упорно отворачивают от меня головы. Может, и к лучшему. А вот холл дома меня определенно порадовал. Просто, изящно, не лишено вкуса. Исполненные благородства деревянные панели, изящные переплеты дверей, просторная, округлая сверху арка и буйная зелень цветов в катках. Красиво. Немолодая стервозного вида дама замерла в некоем подобии реверанса. В шеренгу за ней выстроились горничные. Мила и подчеркивает мой новый статус. Справиться с такой толпой персонала будет, возможно, непросто, но не зря же я столько лет отработала бухгалтером. Справлюсь. Главное сразу подобрать покрепче поводья. Я новая хозяйка. Мое имя — госпожа Терра Нова. Интриг не потерплю, неустойки, воровство и прочее чую сразу. Проводите меня в кабинет и подайте туда обед». «Но мы уже накрыли стол в главном зале. Повар старался специально для вас, госпожа Нова. Меня зовут Эсма, я распорядительница всего дома увеселений». «Хорошо. В зале так в зале. Тем более я немного устала с дороги. Дела подождут. Самую малость». Женщина проворно побежала вперед, увлекая меня за собой. «А тут тоже красиво. Арфа, сцена, рояль». Неясные пока механизмы, множество ламп, несколько необычных игровых столов. Вычурная рулетка, покерный стол, что-то еще, пока мной неосознанное, но смутно знакомое. Остро начала спадать метка под рукавом. Главное ее не трогать, чтобы не сделать самой себе хуже. Значит, все-таки казино. Тем лучше, быстрее вникну в дело. Опыт есть и немалый, правда, это было очень давно и в другом мире, но все же. Стол накрыт только один. На приборах и скатерти тут, похоже, не экономят. Фарфор дорогой, приборы выполнены, скорее всего, на заказ. Уж больно яркие вензеля украшают их ручки. Сплетенные между собой в узнаваемых позах мужские и женские фигуры. Красиво. «Поставьте второй набор приборов. Распорядитель наверняка тоже голоден и устал». «Благодарю, это не будет лишним. Признаться, путь был долог». Из ниоткуда вынырнули официанты. Красивые до невозможности, быть может, симпатичнее тех, что встретили меня у дверей. Глаза опущены вниз, одежда вызывает желание поскорее ее сдернуть, как фантик с конфеты. «И куда я качусь?» Красавцы, и что с того? Больше сейчас нужно думать о том, насколько вообще все это рентабельно. Сколько персонала? Может, мне посчастливилось стать обладательницей долговой ямы? Уж слишком тут все дорого выглядит. Какой же доход должно приносить заведение, чтобы себя окупать? Хотя есть еще банк, если я правильно расслышала. Быть может, именно он является основным источником дохода. Высокий брюнет отодвинул мне кресло, второй, изящно прогнувшись в спине, поспешил расставить второй комплект приборов. Может, они специально все это делают, чтобы прикрыть какую-то гадость? Выпили на поминках весь бар? Разбили посуду? Но не могут мужчины быть настолько изящны в желании угодить. Я опустилась в кресло. Третий официант, совершенно экзотического вида, темно-зеленая кожа, огромные ярко-фиолетовые глаза, волосы темно-шоколадного цвета собраны в небрежную косу и перекинуты через плечо. Похоже, он только и ждал, когда я присяду. Вынырнул из-за пальмы в углу с подносом на вытянутых перед собой руках. Идет, словно танцует, не касаясь ногами пола. Сама грация и при этом ни капли красования телом, скорее, смущение и невинная простота. Веер ресниц то и дело стремится к полу, чтобы скрыть взгляд. Дымящийся бокал яркого напитка с кубиками фруктов на дне, горка миниатюрных, невероятных пирожных на блюдечке соперничает в привлекательности с официантом. У столика парень грациозно опустился на оба колена, будто выполнил танцевальное па. «Потрясающе, ничего не скажешь». Блондин, стоящий рядом, поспешил переставить напиток и угощение на стол. «Приятного аппетита, новая хозяйка!» — почти пропел мелодичный голос. «Кайтесь сразу, что натворили? Дом весь цел? Или на кухне случился пожар? Повар запил, поэтому нет основных блюд? Продукты распродали из-под полы? Мы бы никогда не посмели!» Глаза блондина описали выразительный круг по залу перед тем, как впериться в скатерть. «Я все непременно проверю. Несите суп или что у вас значится в плане на обед?» Жаркое из райских птичек, фаршированных заморскими сушеными травами и овечьим сыром. «Чудесно, жду с нетерпением. А после обеда нанесу визит на кухню, даже не сомневайтесь». Парней как ветром сдуло. Остался только один, самый мрачный из всех. Брюнет, к тому же. Они всегда смотрятся серьезнее и строже. «Иди, нам нужно обсудить дела». «Как прикажете». И этого сдуло. «Насколько это заведение убыточно?» «Что вы? Рестораны, горный зал и остальные удовольствия первых вдов и прочих дам нашего королевства с лихвой покрывают убытки и приносят некий доход. А самое главное — связи. Мне казалось, моя благодетельница...» На этом месте поверенный зашелся в приступе кашля. «Была несколько не в ладах с городским советом. Мужчинам бывает непросто угодить. Дамы никогда не дадут вас и ваши многочисленные источники дохода в обиду». «Чудесно. Сколько всего здесь трудится человек и прочих?» Скомканно добавила я, вспомнив про зеленого красавчика. Запал в душу. Знает, как угодить. «Экономка, 5 смотрительниц. Видимо, их я опрометчиво приняла за горничных. 20 мужчин. Точнее, 19. Одного пришлось запереть в карцере». «В чем причина?» «Дело в том, что его подозревали в убийстве госпожи Шуц». «Обоснованно?» Я вздернула брови. «К несчастью, да. Хозяйку убила люстрой, крепление которой он чинил в тот же день. Цепь не выдержала, целостность звеньев оказалась нарушена клещами». «Тогда почему он не в пол отделении стражи?» «Он точно такой же раб, как и все остальные мужчины. Разумеется, мы не могли разделить наследство до вашего появления». «Раб? То есть все эти мои... Я теперь кто, рабовладелица?» Возникшую заминку и мои округлившиеся глаза поверенный воспринял по-своему. «Прикажете умертвить, чтобы более не беспокоиться?» «Хм. А продать его можно?» «К сожалению, это будет затруднительно сделать. Я так понимаю, что вы так же щепетильны в отношении собственности и экономии, как и прошлая наша хозяйка». Поверенный вздохнул. «Но Дирель обучен письму, счету и многим другим наукам. Он вел все доходные книги этого места в мое отсутствие. Было бы крайне небезопасно выпустить такой кладезь весьма щепетильных знаний из рук». «То есть он управляющий?» «Что вы! Мальчик для увеселения, как и все. Просто в отличие от других, в отсутствии гостей был занят бумажной работой и счетом. Своего рода талант». «Вот как? Мальчики для увеселений?» В мою душу смутно пока, почти на коготочках закрались некоторые подозрения. «Прикажете привести или так?» «Управляющий, бухгалтер, тот, кто ориентируется во всех делах и может мне подсказать, как распоряжаться этим. Этим чем? Только бы не подпольным борделем». Сказка, похоже, начинает набирать какой-то уж слишком терпкий оборот. И к тому же мужчина — убийца. А если он и меня грохнет? Мало ли, что этот Дирель мог не поделить с предыдущей хозяйкой. Черт, как поступить? Ну, не убивать же на самом деле-то. Остро заныло отметина под рукавом, а с пальцев слетело сиреневатое облачко дыма. А это-то что? «Простите, если вынудил вас гневаться, хозяйка. Прикажите привести Диреля. Боюсь, вам лучше самой будет спуститься в жилые комнаты».